«Да», — кивала Нина вымученно. «Да, может быть, конечно». В голове шумело. Этот нестерпимый, слепящий свет. Просто она не выспалась после ночной смены. Глаза болят. «А где же Дима?» Она встревоженно огляделась. «Дмитрий Андреевич ждет вас в машине». Продавщицы улыбались предупредительно, мягко. «Так что вы выбрали?» «Вот это», — сказала Нина, беря первое из того, что попалось ей в руки. «Замечательно!» — заверещали феи Диминого бутика. «У вас прекрасный вкус!» Нину припроводили в примерочную. Там она посмотрелась в зеркало. Серое, измученное лицо, круги под глазами, бесформенная роба. Да, можно себе представить, как они шушукаются там, за плотно задвинутыми шторками, посмеиваются, перешептываются. Боже, кого он привел? Где он ее откопал вообще? На какой свалке? Звезда Бродвея. Ну и черт с ними. Нина стянула с себя робу. Сняла с плечиков длинный приталенный жакет, короткую юбку. Ничего особенного вроде бы. Взглянула на ценник. Мамочка родная, целое состояние. Страшно надевать. «Да», — кричал Дима, сидя в машине, держа возле уха трубку мобильного телефона. «Да, Лёва, я на этом настаиваю. Какие партнерские отношения? Какие у меня с ним теперь могут быть партнерские отношения? Жульё, наперсточник. Да, так ему и передай. Я разрываю контракт в одностороннем порядке». Он повернул голову влево и осекся. Нина вышла из магазина. «Нина?» Он присмотрелся недоверчиво. «Да, это была она. Красивая женщина, стройная, подтянутая. Костюм сидел на ней идеально». «Лёва», — сказал Дима, опомнившись, «Лёва, я тебе перезвоню». Нина шла к машине медленно и осторожно, словно по минному полю. Качнулась все-таки, едва на ногах устояла, успев опереться ладонью о капот. «Отвыкла», — пояснила она, усаживаясь рядом с ним на переднем сиденье. «Очень высокие каблуки. Видишь, какие шпильки. Отвыкла на высоких каблуках ходить». Дима осторожно скосил глаза на ее ноги. Она продемонстрировала ему свои туфли, роскошную обнову и, тем самым, свои ноги. Совершенно простодушно, без всякого тайного умысла. Дима задержал взгляд. У нее были красивые ноги, то, что называется точеные. Высокий подъем, узкие щиколотки, округлые, почти идеальной формы колени. Ну да, порода, гены, узкая кость. «К цирюльнику теперь», — предложил он, наконец, нарочито буднично, боясь, что она угадает, поймет, почему он молчал так долго. «Причесочку тебе соорудим. К Звереву. У меня там свой мастер». И он рванул машину с места, стараясь не смотреть на нее, на ее ноги, колени, обтянутые посверкивающей тонкой лайкрой. «Посмотри, какая сумочка!» Нина показала ему маленькую стильную сумочку. «А какие перчатки!» Она стянула перчатку с узкой маленькой руки. Она сияла, лучилась от счастья. Ей хотелось, чтобы он разделил с ней ее радость, одобрил ее обновы. Дима снова быстро взглянул на нее, изучающе, при этом преодолевая какую-то страшную неловкость, почти робость. Он словно знакомился с Ниной заново. Она была другая, новая. Она была женщина, кокетливая, легкое, счастливое.